Кафисма первая. Блажен муж, еженидя на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господне воли Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насаждено при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист Его не отпадет, и вся или кащи творит успеет, не тако нечестивее, не тако, но яко прах, Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы в совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Скую шаташися языцы и люди, и поучишися тщетным, представша царь и земсти, и князи собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Ад же поставлен есть царь от него над Сионом, горою святой его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой еси ты, аз несть родих тя, проси от меня, и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитесь от всесудящей земли. Работайте, Господи, и со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся нань. Господи, чтося умножишь остужающие ми, мнозе восстают на мя, мнозе глаголит души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя и вознося главу мою, гласом моим ко Господу возвах и услышим от горы святые своя, аз уснух и спах востак, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующая мифсуе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Внегда призвать ими услышим, як Бог правды моя, в скорби распространил ми и ущедри мя, и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердии, вскую любите суету и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего. Господь услышит мя, внегда возвать ими к Нему. Гневайтесь и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголит, кто явит нам благая. Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Далось и веселье в сердце мое, от плода пшеница, вина и лес своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя си. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой и Боже мой. Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя беззакония Ты си, не приселится к Тебе лукавну яй, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголище лжу, мужа кровей и льстива гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твою, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаку, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на тебя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалится о тебе любящее имя Твое, яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоя, яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповедца Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку ночь ложе мое, слезами моими постелю мое мочу. Сметеся от ярости око мое, обетшак во всех врагах моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя, да никогда похитит яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающими зла, да отпаду, убо от враг моих тощ, да поженет убо враг душу мою, и да постигнет и поперед землю живот мой, и славу мою в перст селит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет тебя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей, и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Божие праведно. Помощь моя от Бога, спасающего правое сердце. Бог, судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы свои сгораемым содела, все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ровы зры ископа и падет в яму юже содела, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся, Господи, ви по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец Иисущих совершилось и хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды я же Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечек, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его, и поставил еси его над дело руку Твоею, вся покорилась и под нози его, овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. В беззакониях зачався аз блудный, не дерзаю взирать и на высоту небесную, но дерзая на человеколюбие Твое зову, Боже, очисти мя грешного и спаси мя. Аще праведник едва спасается, аз где явлюся грешный, тяготы и зноя дневного не понесох, но с наемники иди на десятого часа, сопричти мя, Боже, и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, объятия Отча отверстиями почися, блудно мое и жди житие, на богатство неиждеваемое взирая щедро Твоих спасе, ныне обнищавшее мое, да не презреши сердце. Тебе, Бо Господи, умилением зову, согреших на небо и пред Тобою, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родилась и Бога, паче ума же и слова, непрестанно молись горними силами, дать и оставление грехов нам всем, и исправление жития верою и любовью, присно тя чтущим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, непостижимый, начало светою преумная сила, иже ипостасного слова Отец, иди насильного Твоего Духа Испуститель, милосердная ради милости и неизреченная благости, не презревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру. Последи же нам того, единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко осиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие гласа моления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижени в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госавнидем, и держи празднующий глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизглаголанную, яко благо человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.